И тот горючий камень отвалится, и клад откроется. И там те книги схоронены, и светятся они, как полный месяц. А больше одно не брать, не хватать, а схватившись